При этом некоторые члены этого, как бы теперь, неформального, неинституционного ядра сами часто примыкали к тем или иным группировкам, платформам, фракциям. Все было вновь. Партия стала правящей, ее власть сильной. Поэтому от политических позиций, моральных качеств, профессионализма руководящих работников ядра зависело очень многое. Ленин был единственным членом ЦК, которого на всех послевоенных съездах, 10-м, 11-м и 12-м, хотя на нем он не присутствовал, избирали единогласно. Его влияние, опыт, теоретические труды, вся линия поведения были уникальны по мощи своего воздействия на Центральный комитет партии и его руководящее ядро. Особенно это все остро почувствовали, когда Ленин заболел. Сталин, выступая с организационным отчетом на 12-м съезде партии 17 апреля 1923 года, подчеркнул: «Внутри ЦК имеется ядро в 10-15 человек, которые до того наловчились в деле руководства политической и хозяйственной работой наших органов, что рискуют превратиться в своего рода жрецов по руководству. Это может быть и хорошо, но это имеет и очень опасную сторону. Эти товарищи, набравшись большого опыта по руководству, могут зародиться самомнением, замкнуться в самих себе и оторваться от работы в массах. Если они не имеют вокруг себя нового поколения будущих руководителей, тесно связанных с работой на местах, то эти высококвалифицированные люди имеют все шансы закостенеть и оторваться от масс». Так говорил Сталин при жизни Ленина. Все содержание этой части доклада пронизано ленинской идеей постоянного обновления руководящего ядра. Через полтора десятка лет эволюция взглядов Сталина приведет его к совершенно другим выводам. Хотя даже в 37-38 годах он часто на словах будет говорить одно, а поступать полярно противоположно. Но тогда, в начале 20-х, разрыва слова и дела у него еще не просматривалось. В докладе на съезде, развивая мысль о руководящем ядре партии, по сути, соратников и учеников Ленина, Сталин сформулировал свою мысль следующим образом. «Ядро внутри ЦК, которое навострилось в деле руководства, становится старым. Ему нужна смена. Вам известно состояние здоровья Владимира Ильича. Вы знаете, что и остальные члены основного ядра ЦК достаточно поизносились. А новой смены еще нет. Вот в чем беда. Создавать руководителей партии очень трудно. Для этого нужны годы, 5, 10 лет, больше 10 лет. Гораздо легче завоевать ту или другую страну при помощи кавалерии товарища Буденного, чем выковать 2-3 руководителей из низов, могущих в будущем действительно стать руководителями страны». Можно, видимо, согласиться с выводами Сталина о необходимости постоянного обновления состава ЦК. Но каким же он, этот состав, был тогда молодым по нынешним меркам? Ленин, которому едва перевалило за 50, был самым старым. Не случайно порой соратники между собой называли его стариком. Основная группа членов ЦК — это 40-летние революционеры. Возраст, который еще древние греки называли периодом акме, счастливым венцом жизни, ибо считалось, что именно к 40 годам достигается гармония умственных и физических сил, пора наивысшего расцвета.